19 мая 2012 года. Тим Берглинг. Мне нужно больше времени. Еще не закончил с сетом. Заезжай где-то в 18:45. Феликс Альфонсо. Я на месте. Тим Берглинг. Я в душ. Феликс Альфонсо. Не пойдет. Нам пора. Тим Берглинг. Не могу. Феликс Альфонсо. Дружок, у нас интервью в 19:45. Ехать 40 минут. Тим Берглинг. Думаю, надо перенести. Не закончил с сетом, паникую. Работаю в машине. Директор продакшена Феликс Альфонсо пролетел, сломя голову, через лобби отеля «The Standard» и поднялся на лифте в номер Тима. 45 тысяч человек ждали на стадионе в Нью-Джерси, где проходил фестиваль Electric Daisy Carnival. Феликс прекрасно знал, что он увидит. Насколько же предсказуем был Тим, словно 4-летний ребенок, который отказывался надевать сапоги утром. По какой-то причине он предпочитал открыть добрую сотню сайтов и изучить ситуацию на дороге, а не запрыгнуть в душ, взять бейсболки и спуститься к машине. Казалось, работа Феликса того и гляди сведется к выковыриванию Тима из отеля, пока тот только и делает, что тянет время. Феликс постучал. Тим, разумеется, не открыл. «Давай, Тим! Так не может продолжаться! Это непрофессионально! Нам уезжать через 5 минут!» «Уже время Тима? Я как раз в душ собрался!» «Нет, обычное время!» 5 минут, бро!» Выражение «время Тима» стало чем-то вроде особого обозначения времени. Эдакая размытая шкала, в которой четверть часа длилась не менее 45 минут. Ну а 45 минут нередко превращались в 2 часа. С Тимом сложно спорить, он само очарование в этом своем дурацком упрямстве. «Нам ехать 45 минут!» — взмолился Феликс. «Я ж написал!» «Я загуглил, до туда всего 30 минут!» — торжествующе парировал Тим. Тим и Эмили пробыли на Карибах целую неделю. Они ели отменные блюда, Тим перепробовал все средства для кожи Эмили, а через несколько дней им даже удалось найти укромное местечко, где Тим мог загорать, не опасаясь быть узнанным. Но и в отпуске его почтовый ящик разрывался от писем. Итальянцы хотели назначить новую дату концерта, ведь прошлое отменили из-за болезни Тима. Надо закончить песню с Ленни Кравицем. В офисе на Стюрманскотан интересовались, можно ли разрешить некоторым фанатам сфотографироваться с Тимом перед его выступлением, и не может ли он распечатать и подписать документы, чтобы они сделали визу в Австралию. После короткого отпуска Тим дал несколько концертов в Южной Африке, потом в Тайване, Индонезии и Таиланде. За ними последовал фестиваль в Южной Германии, с которого они только-только вернулись. Той весной и летом на многих выступлениях в США Тим стоял на 5-метровой голове мужчины из белого пластика. На вершине этой гигантской конструкции было углубление, в котором и находился Авичи. Закрепленные на потолке стальные тросы удерживали платформу, которая выезжала из лба великана и проносила Тима над публикой. Подсветка снизу создавала иллюзию, будто Авичи парит под потолком. Когда в Levels звучал голос «Это Джеймс», на гигантской голове проецировался поющий рот. Может, все это шоу действительно было необходимо? Swedish House Mafia доказали, что шведы вполне способны собрать полный Madison Square Garden и превратить хоккейный стадион в гедонистический ночной клуб. Их директора по спецэффектам не зря прозвали Пиро Питом. Он зажигал такие огромные огни, что у стоявших около самой сцены резало в глазах. Да и другие артисты делали все возможное, чтобы одиночный диджей не выглядел скучно. Дедмау одевался в особый костюм, напичканный сенсорными датчиками. Они проецировали на находившиеся за ним экраны силуэт скелета, который в точности воспроизводил все движения музыканта. Стив Аоки лазил по конструкциям сцены и бросал кремовые торты в лица своих восхищенных поклонников. Те даже начали приходить на шоу с плакатами «Брось в меня торт». Вот с такими шоу Тиму и приходилось конкурировать. Огромную голову для Авичи перевозили на 4 грузовиках. На ее сбор уходило полдня. Управлять ей технически было довольно сложно. Первый раз ее использовали на фестивале Коачелла. В компьютерной программе произошел какой-то сбой, и Тим вынужден был играть первые композиции в полной темноте. Одним словом, эта чертова махина доставляла сплошные неудобства. Сотрудничество с Ральф Лаурен достигло нового уровня. Речь теперь шла не только о музыке Тима, звучавшей в магазинах «Деним» и «Сапли». Он должен был стать лицом их осенней коллекции. Они записали рекламный ролик, в котором фотомодели в поблекших шортах хаки и кофтах с бахромой танцевали под музыку Авичи, пока тот играл для них на складе где-то на Лонг-Айленде. Тиму все это определенно не нравилось. Трезвая публика, в искусственно созданных условиях, знавшая к тому же, что ее снимают. Все какие-то зажатые, странные и неуютно. Артисты и его менеджер все больше отдалялись друг от друга. Иногда Тиму казалось, что его мнение никого не интересует, и решения принимаются без его участия. Как-то Араш посетовал, что Тим забыл упомянуть его в интервью, и Авичи не выдержал. «Мне не нравится, что я ни в чем не участвую. Несколько раз просил не обсуждать это без меня, потому что хочу, чтобы дело было общим, а не только твоим. Иногда чувствую себя как кукла, и в некоторых вопросах я таковой и являюсь, но не хочу, чтобы это стало моим имиджем. А к этому, похоже, все идет. Типа как корейский бойс-бенд, управляемый железной рукой». Смайлик, показывающий язык. В то лето команда собиралась летать на концерт на частном самолете. Тим выбрал 10-метровый Cessna. На авиалайнере должно было быть два названия — Air Vichy и Ash Alliance. Араш разработал новый логотип, который поместили на афишах по всей Европе. Avicii было написано в точности как раньше, но под его именем появилась дополнительная строка. Avicii — часть семьи At Night. В глубине души Тима задевало, что Араш постоянно пытается заявить о себе. Взять, к примеру, самолет. Его оплатил Авичи, так почему на нем должно быть имя менеджера? Тим считал, что он и без того много делает для Араша и подчеркивает его значимость. К тому же в музыкальном плане Тим никому так не доверял, как ему. Но порой Авичи казалось, что Араш ненасытен и хочет получать все больше и больше внимания. Да и за самим развитием событий уже было сложно уследить. Происходило слишком много всего. Безумные деньги. Целая индустрия, о которой Тим, оставаясь в своем коконе, имел лишь очень смутное представление. Там, за пределами отеля, делалось то, что уже нельзя было держать под контролем. Юристы и советчики, пресс-консультанты и осенние коллекции, работники сцены, шоферы и пилоты, споры об авторских правах, договоры и выдержки из контрактов. Невозможно было уследить, кто чем занимается, но в итоге все сводилось к Тиму. Во всяком случае, ему так казалось. Выступать-то будет Авичи. Давать интервью — тоже он. Ходить на фотосессии, участвовать в рекламе, готовить новые выступления, писать музыку, чтобы фанаты постоянно получали что-то свежее. За все это отвечал исключительно Тим. Что они будут без него делать? Выйдет ли Феликс Альфонсо на сцену? Будет ли Филипп Хольм позировать фотографом для осенней коллекции? Проект Авичи не существовал без Тима, как ни крути, и он не был марионеткой, с которой можно делать все, что угодно. Ему совсем не хотелось, чтобы у почитателей его таланта сложилось сложное мнение. В номере отеля, обшитом светлыми деревянными панелями и с окнами, выходящими на гудзон, он держал все под контролем. Феликс и остальные могли немного подождать.